Волынские и самодержавие. Когда человек обращается к истории, это вовсе не значит, что от настоящего он пытается бежать назад, презирая будущее. Историк проникает вглубь познания своего народа, работая над прошлым ради будущего. И вот когда мы заглядываем в темную пропасть XVIII века, оттуда, из этой мрачной и сырой глубины, загадочно и притягательно мерцает для нас облик Волынского. Кто он, этот человек? Такой же вопрос позже ставил перед собой и Белинский. Как историческое лицо, Волынский, и теперь еще загадка. Одни видят в нем героя, мученика за правду, другие отрицают в нем не только патриота, но и порядочного человека. Заглядывая в прошлое, никогда не следует думать, что русский человек XVIII века был глупее нас. В наше время лишь расширился круг познаний, недоступных пониманию людей давнего времени. Но предки наши были умственно хорошо развиты, в пределах информации своей эпохи. Проходя через залы музеев, надо внимательнее всматриваться в лики прошлого. Давайте сразу отбросим кружева и жабо, мысленно закроем кафтаны и мундиры, снимем ордена и парики, оставим перед собой только лица пращуров, и тогда перед нами восстанут одухотворенные лики, несущие на себе заботу и напряжение мысли тех невозвратных времен. Личность Волынского была ярким выражением времени, в котором он жил. Его казнь — это тоже выражение времени, жестокого и грубейшего. Волынский в канун ареста свой генеральный проект уничтожил. Инквизиции достались лишь черновики, обрывки его замыслов. Если историки хорошо разобрались в запросах дворянства 1730 года, то они порою встают в тупик перед планами Волынского. Нет бумаги, подтверждающей его мнение. Но как блуждающие колдовские огни над сумеречными болотами еще долго бродили над Россией призрачные идеи Волынского. Когда в 1754 году Петр Шувалов подавал проект реформ в России, в его проекте неожиданно воскресли мысли Волынского. И, наконец, некоторые замыслы Волынского заново вспыхнули под перьями дворянских публицистов века Екатерины II в речах депутатов при составлении известного наказа. Волынский никогда не был противником самодержавия. Волынский никогда не был сторонником умаления монаршей власти. Авторы кондиции 1730 года в этом смысле политически стояли гораздо выше его. Волынский только патриот-реформатор. Он страдал за Россию, желая блага и просвещения народу своему, но почвы под ногами не имел. Реформы его никогда осуществлены не были и остались на бумаге, а сама бумага привела его на эшафот. Начиная борьбу за честь попранного русского имени, Волынский желал опираться лишь на свое положение министра и борьбы не начал, пока не достиг высшей власти. У него не было никаких связей с народом, не было связей даже со шляхетством. Он не был близок и с гвардией. Елизавета оказалась в более выгодном положении. Ее несли через сугробы храбрые гренадеры, ее поддерживали версальские интриги и деньги. А кто шел за Волынским? Лишь группа конфидентов, людей умных и толковых, но раздавить эту партию первоначальной русской интеллигенции самодержавию было легко. Никто даже не пикнул в их защиту, ибо в народе их вовсе не знали. В этом глубокая трагедия Волынского и личная, и общественная. Елизавета Петровна сразу же сняла клеймо преступности с Волынского и конфидентов. Она обелила их потомство, но далее этого не пошла. Поминать прежние злодейства монархов тогда не было принято, и о Волынском вообще помалкивали. Это нарочитое замалчивание крупного политического процесса продолжалось вплоть до воцарения на престоле Екатерины II. И вот здесь начинается очень любопытный момент в истории русского самодержавия. Подле Екатерины II находился один из умнейших людей России того времени, дипломат и политик Никита Панин, тайком от правительства, изучавший русскую историю по архивным документам. Это был очень хитрый противник Екатерины, считавший ее узурпатором, и ему же в 1764 году, в год убийства Иоанна, Екатерина поручила изучить процесс Волынского. Панин, мужчина холеный и полнокровный, вдохнул в себя смрад застенков Ушакова, вчитался в стоны пытошные и от ужаса его чуть было не разбил паралич. В дневнике педагога Семена Порошина с протокольной точностью зарегистрированы изречения Панина о деле Волынского как о деле, сфабрикованном на пытках конфидентов. Никита Иванович, хотя и признавал, что Волынский был человек свирепый и жестокосердый в партикулярной жизни, однако говорил при том, что имел многие достоинства в жизни публичной, был разумен, в делах весьма знающий, расторопен, бескорыстен, верный сын Отечества. Панин в назидание царицы предложил Екатерине самой прочесть дело Волынского. Она прочла его. Вывод был совсем неожиданный. Екатерина составила политическое завещание. «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю в правило», — наказывала она, — «читать сие дело Волынского от начала и до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера». Как раз в этот период возле Екатерины находился консультантом адмирал Сойманов. Этот человек, сам конфидент Волынского, вполне мог способствовать такому одиозному решению императрицы. Екатерина II писала далее, что Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменник, но напротив того добрый и усердный патриот и ревнителен к полезным поправлениям своего отечества. Наконец, что особенно важно, Екатерина в своем завещании коснулась насущного вопроса XVIII века, сказала о пытках. «Еще из того дела видно, сколь мало положиться можно на пыточных речей, ибо до пыток все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили все, что злодеи их хотели». Странно. Как роду человеческому пришло на ум лучше утвердительно верить речи в горячке, то есть в страданиях, бывшего человека, нежели с холодную кровью? Всякой пытанной в горячке и сам уже не знает, что говорит. Читали ли цари кровавое дело Волынского? Исполнялся ли ими политический завет Екатерины? На подлиннике пытошного дела сохранились пометы царских рук в череде романовских поколений. Вот как складывалось отношение к делу Волынского в семье Романовых. Павел I, 1796-1801, убит буквально за изучением дела Волынского, весь его кабинет был завален пытошными листами. Александр I, 1801-1825, не читал. Николай I, 1825-1854, читал в 1833 году. Александр II, 1854-1881, не читал. Александр III, 1881-1894, не читал. Николай II, 1894-1917, в 1900 году, как раз на грани XX века, исполнил завет своей прапрапрабабки. Ознакомился с делом Волынского, но никаких выводов для себя, кажется, не сделал. Так-то вот дело Артемия Волынского, начавшееся при Бероне, дотянулась почти до дней революции, и косвенно сыграла даже положительную роль. Но, оправдав Волынского в глазах самодержавия, Екатерина II ничего не сделала, чтобы реабилитировать Волынского всенародно. Робкая историческая наука того времени не простиралась далее изучения времен Годунова и Лжедмитрия, а народ сохранил о Волынском только сказки, как о колдуне и лошаднике. Будто Волынский умел проходить сквозь стены, умел повелевать собаками, которые считали его своим собачьим царем. В народе считалось, что на эшафоте 1740 года топоры палачей рубили поддельную тряпичную куклу, а сам Волынский сумел исчезнуть в Сибири. Народу он запомнился как кудесник. Самодержавие, легализовав для себя Волынского, хранило его дело как тайну за семью печатями в имперских архивах. Слово теперь за писателями. Но как Волынский прорвется теперь через царскую цензуру? Каким он предстанет перед читателем? Волынского стали поднимать декабристы.